«Если бы не роковые слова «этот ребенок», — писал он графине Моска, которыми один даровитый человек обидел августейшую особу, эта августейшая особа уже давно бы воскликнула: «Возвращайтесь поскорее и прогоните всех этих проходимцев». Уже и сегодня даровитого человека с восторгом призвали бы обратно, если б его супруга удостоила сделать для этого хоть малейший шаг. Но гораздо лучше будет выждать, когда плод созреет, когда широко распахнутся для встречи парадные двери. Кстати сказать, в салоне принцессы смертельная скука. Единственное развлечение — расе, помешавшейся на аристократизме с тех пор, как получил графский титул. Теперь дано строжайшее распоряжение, чтобы придворные, не имеющие грамот о потомственном дворянстве в 8 поколениях, больше не смели бы являться на вечера принцессы. Так и написано в указе. Все лица, имевшие доступ в главную галерею, чтобы приветствовать принца, когда он по утрам идет к обедне, сохраняют эту привилегию. Но все, вновь представляющиеся ко двору, должны иметь грамоты о 8 поколении. И остряки по этому поводу говорят, что видно расе из поколения безграмотных. Читатель, конечно, понимает, что такие письма никак нельзя было доверить почте. Графиня Моска отвечала из Неаполя. «У нас по четвергам концерты, а по воскресеньям к нам съезжаются просто побеседовать. В гостиных наших невозможно пошевельнуться. Граф в восторге от своих раскопок. Он тратит на них 1000 франков в месяц, а недавно выписал землекопов из Абруцких гор, которые берут с него только 23 су в день. Когда же ты приедешь навестить нас? 25-й раз зову тебя, неблагодарный». Фабрицио вовсе не собирался приезжать. Даже письма, которые он ежедневно писал графу или графине, и те уже казались ему тяжкой повинностью. Читатели простят ему, когда узнают, что он целый год не мог обменяться с маркизой Крешенци ни единым словом. Все его попытки завязать хоть какие-нибудь отношения были отвергнуты с ужасом. Жизнь опостылила Фабрицио. Повсюду и всегда, кроме часов служебных обязанностей и приемов при дворе, он не раскрывал рта. И это строгое молчание, а также нравственная чистота его жизни внушили такое чрезмерное почтение к нему, что он, наконец, решил последовать совету своей тетки. «Принц преисполнился таким необычайным почтением к тебе, — писала она, — что вскоре жди немилости. Он будет подчеркнуто невнимателен к тебе, а за монаршим пренебрежением немедленно последует глубочайшее презрение царедворцев. Мелкие деспоты, даже если они порядочные люди, переменчивы, словно мода, и причина все та же — скука. У тебя есть только одно средство против прихоти самодержца — проповеди. Ты так славно импровизируешь стихи. Попробуй поговорить полчаса о религии. Поначалу ты, наверное, наскажешь всяких ересей. Заплати какому-нибудь ученому и неболтливому богослову, пусть он присутствует на твоих проповедях и указывает тебе твои ошибки. На другой день ты их будешь исправлять». Когда человека терзают муки неразделенной любви, то всякое занятие, требующее внимания и каких-то усилий, кажется ему невыносимой обузой. Но Фабрицио убедил себя, что если он приобретет влияние на народ, это когда-нибудь может пойти на пользу его тетке и графу, которого он уважал с каждым днем все больше, то и дело сталкиваясь в своих занятиях с проявлениями человеческой злобы. Он решился произнести проповедь и имел небывалый успех, подогретый его изможденным видом и поношенной сутаны. Слушатели нашли, что от его речей веет благоуханием чистой глубокой печали, а в сочетании с его обаятельным обликом и рассказами о высоких милостях, которые ему оказывали при дворе, это пленило все женские сердца. Дамы сочинили легенду, будто он один из храбрейших офицеров наполеоновской армии. И вскоре такая нелепая выдумка уже ни в ком не вызывала сомнений. Люди заранее заказывали себе место в тех церквах, где назначила была его проповедь. Нищие забирались туда с корыстными целями в 5 часов утра. Успех Фабрицио был так велик, что в конце концов натолкнул его на мысль, от которой он воспрянул духом. Быть может, маркиза Крешенци просто из любопытства когда-нибудь придет послушать его проповедь. В один прекрасный день восхищенные слушатели заметили, что его талант как будто расправил крылья. В минуту волнения он позволял себе такие смелые образы, которых убоялись бы самые искушенные ораторы. В самозабвенном порыве вдохновения он так захватывал свою аудиторию, что вся она рыдала навзрыд. Но тщетно его горящий взгляд искал среди многих глаз, обращенных к кафедре проповедника, глаза той, чье появление было бы для него великим событием. «Да, если мне и выпадет когда-нибудь это счастье, — думал он, — я или в обморок упаду, или не в силах буду говорить». Чтобы предотвратить вторую из этих неприятностей, он сочинил нечто вроде молитвы, и во время проповеди листок с нежными и страстными ее строками всегда находился на табурете рядом с ним. Он решил прочесть этот отрывок, если при виде маркизы Крешенци вдруг растеряет все слова. Однажды он узнал от слуг маркизы, подкупленных им, что дано распоряжение приготовить ложу Крешенци в оперном театре. Маркиза уже год не бывала ни на одном спектакле. Она нарушила свои привычки, чтобы послушать знаменитого тенора, производившего фурор. Из-за него ежедневно зал бывал переполнен. Первым чувством Фабрицио была бурная радость. Наконец-то мне можно будет смотреть на нее целый вечер. Говорят, она теперь очень бледна. И он старался представить себе, каким стало ее прекрасное лицо, на котором от душевной борьбы поблекли прежние краски. Его друг Людовика, изумляясь такому безумству, как он говорил после больших хлопот, достал для своего господина ложу в 4-м ярусе, почти против ложи маркизы. И вдруг Фабрицио пришла новая мысль. Я должен внушить ей желание послушать мою проповедь. Но надо выбрать маленькую церковь, где мне будет хорошо ее видно. Обычно Фабрицио назначал свои проповеди на 3 часа дня. Но в тот день, когда маркиза собралась в театр, он утром велел известить, что обязанности коадьютора задержит его в архиепископском дворце. И против обыкновения проповедь состоится в 9:30 вечера в маленькой церкви Санта-Мария, монастыря Визитантинок, которая находилась как раз против бокового крыла дворца Крешенци. Людовика принес монахиням Визитантинкам от имени Фабрицио огромную охапку свечей и попросил поярче осветить всю церковь. Для наблюдения за порядком прибыла целая рота гвардейских гренадеров, и перед каждой часовней в защиту от воров стоял солдат с примкнутым к ружью штыком. Несмотря на извещение, что проповедь начнется в 9:30, народ набился в церковь уже с 2 часов. Представьте себе, какой шум поднялся на тихой улице, где высилось величавое здание дворца Крешенци.